разбудили меня раньше, не через 8 дней, как я настроил капсулу. Судя по таймеру, что продолжал отсчет с того момента, как я лег обучаться, прошло 5 дней и 18 часов. Но за это время я полностью поднял одну из баз древних с 4 ранга до 5 и даже начал учить 6. Ничего себе скорость обучения! Капсулам Содружества такое не снилось. После такого обучения одно я понял точно. Без подобной капсулы я планету просто не покину. Да и других рабочих ништяков побольше бы найти нужно. Надеюсь, на складе их хватает. Интересно, а почему меня так рано подняли? Когда крышка поднялась, я, к своему удивлению, обнаружил, что помещение, где находилась капсула, пусто. Да и свет был дежурным, неярким. Но тут подвал, похоже, в очередной раз тряхнуло, и я понял, почему сработала автоматика капсулы на экстренный вывод меня из режима обучения. Вывалившись из капсулы, я схватил рюкзак из открывшейся ниши. Похоже, зря отдал свою одежду стирать. Пока капсула снова сворачивалась в транспортное состояние, выскочил из комнаты в коридор. Тут тоже дежурное ночное освещение. Кстати, по часам снаружи должен быть вечер. Когда я ложился учиться, уже стемнело. В холле мне попался перепуганный слуга, который промчался куда-то в сторону кухни. Я же выбежал на крыльцо и обнаружил тут почти всех жителей этого дома, хозяина и его охрану. Гарема, к сожалению, снова тут не оказалось. «Что происходит?» — тут же спросил я, но никто ответить не успел. На орбите вспыхнула и погасла яркая звездочка, отчего я машинально сказал: «Реакторы рванули». «Ты чего вскочил?» — мельком обернувшись, спросил глава, и в его руке дымилась чашка с каким-то напитком. В это время из дома выскочил тот слуга, с которым я в холле столкнулся, и поставил стул для главы. Так вот, зачем он бегал. Автоматика капсулы посчитала сотрясение почвы за попытку пробудить меня. Я слишком высокую чувствительность поставил. Так что происходит? Корпорантов кто-то гоняет на орбите? Не кто-то, а флот Антрана. По всем каналам сообщение идет, чтобы никто не вмешивался и не оказывал сопротивления. Спустя 6 дней с прибытия моего транспорта атаковали. Уж не он ли притащил за собой этот хвост? А что так грохнуло, отчего долина тряслась? Упало что-то в лес неподалеку. Видимо, обломки одного из кораблей. Завтра утром пошлю людей, может, что-то найдут. Сегодня не успеют. Осмотревшись, я согласился. Вечер еще не вступил в свои права, но пока соберутся, пока выступят, вот и ночь придет. Зато за ночь можно хорошо подготовиться. Пока я осматривался, глава велел слуге принести мою одежду, чтобы я не сверкал тут голым задом. «Что-то мне вся эта ситуация не нравится. С карбарантами проще было... с их безалаберностью находиться на планете и смыться с нее проще простого. А вот флотские наведут в системе порядок. Уйти сложно будет, — проворчал я. Да и вообще, находиться в вашем селении мне небезопасно. Сваливать нужно. Сейчас соберусь и ноги сделаю». «Погоди, а наш договор?» «Какой договор?» — искренне удивился я. «А нет у нас никакого договора. Сами дотянули. А сейчас у меня времени нет. Наверняка стукачи корпорантов у вас в селении имеются, не могут не быть. Флотская СБ — серьезная организация, 100% все контакты приберут. Когда они возьмутся за дело, то быстро выйдут на меня. А я работать на чужого дядю не собираюсь, свобода дороже, так что будем прощаться». Слуга уже принес мне одежду, поэтому последний я говорил, когда уже натянул белье и застегивал одежду. Осталось обувь надеть. «Думаю, все-таки ты задержишься», — задумчиво посмотрел на меня глава. «Я не угрожаю. Не поглядывай так зло вокруг. За последние дни вывоза со склада так и не было, и он переполнен. Мои люди продолжают откапывать разные артефакты в уничтоженном природой поселении древних. Находок много, и хотя часть артефактов явно повреждена коррозией, много еще можно использовать. Так что пока наверху идет передел собственности, поработаем на благо друг друга. Считаю, заинтересовали. Обсудим подробности договора. А есть что предложить? Я настраиваю работу капсулы на ручной режим. Там голографический пульт управления. Любой врач сможет управлять им. Правда, вы не знаете язык древних, но я напишу, что означает та или иная позиция. Дальше сами разберетесь. За это весь склад мой. В смысле, что мне приглянется, то я и возьму. Устраивает? Да, устраивает. Все равно ты все вынести не сможешь. Ха, посмотрим. Загадочно улыбнулся я. Начнем с меня и моих жен. Нужно убрать эту закладку и проделать ту же процедуру, что и с женой садовника. Это реально? Это не от меня, а от вас зависит. Сможете покрыть столько жен? Действительно. На несколько секунд задумался тот. Хорошо. Нужно помочь с оплодотворением нескольким любимым женам. Так нормально? Количество опять-таки от вас зависит. Значит, договорились. Идем в подвал? Да, идем. Кстати, кушать хочется. Я распоряжусь. Все принесут на место. Мы спустились в подвал. Я активировал открытие капсулы. Она снова развернулась. И голова лег в нее, устраиваясь на влажных после чистки валиках. «Кстати, а почему вы так легко согласились пройти процедуру без подтверждения?» — поинтересовался я, облокотившись локтем о поднятую крышку капсулы. «Анализатор я уже получил. Тот показал сегодня утром, что с 50% вероятностью жена садовника беременна. Мне этого вполне хватило». «Понятно», — кивнул я и активировал закрытие капсулы. Процедура прошла нормально. После нее глава, одевшись, поспешил наверх, а в капсулу с разрешения хозяина лег его начальник охраны. Когда он ее покинул, в сопровождении бойцов охраны начали спускаться первые девушки из гарема главы. Что ж, слухи не обманули. Глава явно выбирал себе самых красивых и молодых. Интересно, за что они попали сюда? Наверняка часть, как и я, по невезению, попались охотникам корпорантов. Работал я как на конвейере. Пара девчат, потом один из охранников, снова девчата и так дальше. Чуть позже вернулась одна из жен главы в сопровождении начальника охраны. Хозяин уже успел с ней поваляться в постели, так что нужно было сделать то, о чем договорились. Установка была на мальчика. Не проблема, сделал. После снова девицы, так что я продолжил работать. Причем чуть позже подошли два местных врача. Оказалось, в поселении вполне нормально существовала клиника. Правда, работал пока один корпус, второй достраивался, но персонал был. Вот двое из врачей и прибыли для учебы. Делать нечего. Показывал, что и как, при этом не отрываясь от дела. Весь гарем главы уже прошел через процедуры, как и вся его охрана. И, похоже, потянулись видные люди самого поселка со своими женами или наложницами. Старик меня удивил. Он смог окучить аж четверых своих жен или наложниц, уж не знаю, кто они ему. Установки были три мальчика и одна девочка. Близнецы ему не нужны были. Среди других клиентов были такие, кто хотел получить детей побыстрее. Я провел еще 11 операций по оплодотворению. Чаще всего заказывали пару, мальчик и девочка. Прямо тут же я и поел. Тут же учил врачей общаться с капсулой, переведя ее на ручной режим. Последних 20 человек... Что мужчин, что женщин, они отработали оба по очереди, набивая руку. В подвале я провел уже больше 4 часов. Смену подготовил, так что пора потребовать свою плату. Начальник охраны, который не покидал помещение и следил за происходящим, кивнул и пообещал передать главе. Через пару минут посланный им охранник вернулся и пригласил следовать за собой. Что примечательно, начальник охраны остался внизу. Меня сопровождал только посыльный. Рюкзак я не забыл, он всегда при мне был. Вещь нужная, потерять не хотелось бы. Пообщавшись с усталым главой, я получил доступ к складу, и тот же посыльный повел меня к соседнему зданию. Тут идти было метров 400 до комплекса складов. Действовал пока один склад, но к нему пристраивали еще два, чтобы получилась буква «П». Уже совсем стемнело, ночь опустилась на землю, но это нисколько не мешало нам дойти до склада. Посыльному выл фонарик. Да, меня уже ждали, причем завскладом я знал. Он с четырьмя наложницами проходил у меня процедуру, причем потом женщины снова приходили. Так что через 9 месяцев его можно будет поздравить с прибавлением в семействе. «Список есть?» — поинтересовался я. «Имеется», — протянул тот мне свой планшет, где уже высвечивался список того, что было на складе. Я настроил поисковую строку, но сразу хотелось бы сказать, мы почти не знаем, что у нас имеется. Дело в том, что нам известно 8% всех находок. Остальные так и отправляем на орбиту, как неизвестные артефакты. «Это хорошо», — кивнул я. «Значит, есть на что посмотреть. Список списком, но я предпочитаю сам поглядеть, что у вас есть». Вернув планшет хозяину, я кивнул на большие закрытые ворота склада, попросив их открыть. Охрана у ворот на нас особо не смотрела. Раз завскладом здесь, значит, так и надо. Сами ворота открывать не стали. Хватило калитки, чтобы пройти внутрь. 2 месяца назад закончили с прокладкой освещения по складу, так что тут даже ночью светло, как днем. «Раньше даже с факелами работать приходилось», — сообщил завскладом, проходя первым и включая освещение в щитке слева от входа. «Прошу, берите, что хотите. Хоть весь склад выносите. Соответствующее разрешение я уже получил». «Не беспокойтесь, уж я-то выберу», — усмехнулся я и, посмотрев на ближайшие стеллажи, удивленно спросил. «Так вы их не общей кучей складываете, а еще и классифицируете?» «А у меня 6 помощников. Они перебирают все свежие находки и разносят их по складу, укладывая на стеллажи. Одинаковые к одинаковому, хотя мы не знаем, что это такое». «Ясно. Как выглядят инфокристаллы древних, знаете? Считыватели?» «Да, их знаем. Они у нас по отдельной тарифной сетке идут, при торговле с тюремной администрацией. Это у нас все отдельно. 3-й ряд с 8 по 12 стеллажи. Мы прошли к нужному ряду, и я стал изучать выложенное на стеллажах добро. Считывателей было не так и много, правда, к ним затесалась пара предметов бытового применения, внешне действительно на них похожих, но ничего общего не имеющих. Так вот, считывателей было на стеллажах 17, приличное количество. Причем 11 из них все еще в режиме консервации. Остальные нерабочие. Время сделало свое дело. Это не космос. На планетах сумасшедшая коррозия. Всего было представлено 3 модели, но на 2 я даже смотреть не стал, а сразу взял один из приборов, универсальный армейский считыватель модели Деокан с несколькими дополнительными функциями, которых не было на других считывателях. Например, на этом даже фильмы смотреть можно. И в нем был встроенный галопроектор с эффектом присутствия. Как только режим расконсервации был закончен, я содрал пленку и, взяв считыватель в руку, он по виду был похож на широкий браслет-наруч, застегнул его на запястье левой руки. Почти сразу на рабочем столе появилась надпись: «Обнаружен армейский считыватель модели Деокан. Разрешить подключение?» «Да», — был мой ответ. «Заряд батареи считывателя 0. Разрешить зарядку с тела носителя?» Да, разрешить. Пока считыватель заряжался от меня, я продолжил путь мимо стеллажей. На следующих полках, а их было 4 до самого потолка склада, находились россыпью инфокристаллы. Для них было отведено много места, но кристаллы заняли всего 4 полки одного стеллажа. Они россыпью лежали в 22 небольших контейнерах. Видимо, это самая частая находка среди других артефактов. «Неплохо!» — заглянув в открытые контейнеры, протянул я. «Однако я тут могу задержаться не на один день, выискивая крупицы золота среди них. Вот что, позже этим займусь, пусть считыватель пока зарядится. У вас есть другие находки? Меня интересуют шары от метра и ниже, то есть предметы, свернутые в транспортное состояние». «Имеются. Они складированы дальше, у левой стены», — кивнул зав складом и стал показывать, куда идти, поясняя на ходу. «Раньше их много приносили, но за последние дни таких находок было мало. Всего с 20, 23, если быть точными». Честно говоря, меня удивляло, что завскладом, имея помощников, на которых это можно свалить, сам со мной работает. Но, видимо, тут был какой-то его интерес. Другого объяснения я не находил. Мы прошли к левой стене склада, и тут я на утрамбованном земляном полу действительно обнаружил 20 разнообразных шаров. Сопровождающий присел на одну из полок, вытирая лицо платком. Было душновато, а я стал обходить шары. В большей части те механизмы, что встречались мне, были неинтересны. Хотя была бы возможность, я бы их прихватил, пока не повстречалась первая находка. Это была медицинская капсула того же производителя, но не такая, как у главы в подвале. Более совершенная, с несколькими дополнительными функциями. Модель Хоик, 5 в одном. Хирург, реаниматор, лекарь, диагност и учитель. Я ее приметил, но как возможно приобретение. Не на себе же носить этот довольно большой, весивший полтонны шар. Вот следующая находка сразу сняла все вопросы. Почему? Так я обнаружил, что через 2 шара от медкапсулы спокойно себе покоится малая грузовая платформа планетарного базирования. То есть, если я ее активирую и запущу, проблем с вывозом того, что мне нужно, не будет. Даже капсулу заберу со всеми расходниками. Это по названию она малая. А на самом деле довольно крупная платформа. Можно многое увезти. Еще бы. Максимальная масса груза 10 тонн. Те, что используются в космосе, конечно, меньше. И могут поднимать не более 5 тонн. А тут планета, стандарты другие. Это меня порадовало. Еще больше порадовало, что у завскладом был полный порядок на подведомственной территории. То есть в его планшете была вся информация по этим находкам, даже описание всего, что нашли вместе с платформой и капсулой, и где это хранится, даже фото были. Быстро пролистав фото, я нашел все, что мне необходимо, и, пометив контейнеры, что нужно принести, попросил сделать это как можно быстрее. Он обещал все сделать в точности. Подозвал людей, двое ожидали ухода, когда их позовут, вот и пригодились. Пока они переносили контейнеры ко мне, я запустил открытие приемных гнезд у капсулы и платформы. И когда принесли нужные контейнеры, снял с них режим консервации, достал источники питания и вставил в приемники. После этого запустил у оборудования режим вывода в рабочий режим и полную проверку всех узлов. На это уйдет 5 минут, так что пока платформа проводила проверку, да и капсула была в тестировании, я продолжил обход склада. Крупные шары я осмотрел, больше ничего интересного не было, поэтому мы направились осматривать меньшего размера. И эти уже не на полу находились, а лежали на стеллажах. Платформу я разворачивать не стал, иначе она в тесноте склада все свернет. Вот выкачу ее наружу, и там пусть разворачивается. Кстати, а нужно дать приказ сделать это помощникам завскладом, пока они свободны. Парни пошли выполнять данные им поручения. Ну, а мы стали прогуливаться рядом со стеллажами. Видимо, то место, где работали искатели поселения, находилось где-то в бывшем промышленном районе. Потому что большая часть предметов была из той категории, и мне просто не требовалось, не к чему приложить. Первая находка — это универсальный технический дроид модели Star. Именно дроид, а не дрон. Как известно, дроиды — это роботехнические механизмы для работы в космосе, а дроны созданы для работы на поверхности планет. Так было у древних, так делали и в Содружестве. Кстати, эта модель дроидов считалась устаревшей даже в те времена, однако была любима техниками за отличную компоновку и работоспособность. Оборудование, сделанное на века, я бы даже сказал, на тысячелетие, чему сам свидетель. Что тут на планете делал этот дроид, было непонятно, но он мне мог пригодиться. К сожалению, когда его нашли, никакого контейнера с питанием для него рядом не было, но меня это нисколько не обеспокоило. Ну да и есть встроенный источник питания, нужно его лишь зарядить. Подхватив шар дроида, тяжелый, килограммов 80, хотя в высоту шар был сантиметров 30, я направился к выходу. Оба помощника уже выкатили шары платформы и медкапсулы наружу, так что я появился вовремя. Сразу же активировав разворачивание платформы, я не стал ждать окончания этой процедуры, на это потребуется около часа, а положив шар с дроидом рядом с капсулой, направился обратно. Первые находки были очень нужными, и я надеялся, что фарт меня не оставит, и я найду все, что может пригодиться. Побегав среди стеллажей, я больше технических дроидов не нашел. Вернее, были, но для обслуживания промышленного оборудования. Остальные шары как раз и были ими, вернее, комплектующими. Если бы я ставил себе задачу собрать завод или производственную цепочку, меня бы заинтересовали детали на складе. А так совсем не интересно. Все же еще одна находка была. Как я уже говорил, все артефакты доставляли откуда-то из промышленного района. Так что особо смотреть тут было нечего. Но среди шаров оказался свернутый в транспортное состояние патрульный дрон. К боевым его отнести сложно. Его функции именно патруль и охрана территорий. Оружие больше не летальное. Единственное летальное — это зенитная установка на базе турели ПКО. Машина не универсальная и жестко заточена под определенные функции. В принципе, раз нет ничего другого, мне тоже сгодится. Охранять будет меня во время сна, да и имущество теперь под охраной. Если что, оставлять можно. При всех своих недостатках машина достаточно надежная и хорошо бронированная. К счастью, источники питания к нему были. Более того, унифицированные, которые подходили и моему техническому дроиду. Так что и эта проблема решена. Этот шар помощники отнесли к разворачивающейся платформе вместе с контейнером с батареями питания. Ну, а я направился дальше. Среди кучи разнообразных планшетов я нашел тот, что был рабочий. Армейских не было, но нашел инженерную машинку. После процедуры расконсервации и запуска батареи, нужные в наличии, были. Я убрал планшет в карман формы. Машинка была с чистой памятью, со стандартными установками, явно с завода. Видимо, тоже с найденных складов. Почти все артефакты, что имели консервационную пленку, были со складов. Что не имели, давно уже умерли, интереса ни для кого не представляли, но их все равно охотно брали на обмен. Корпоранты гребли все под себя. Что твой пылесос? Следующие 2 часа я занимался с инфокристаллами, поднося их к считывателю и узнавая, что держу в руках. Лишь один раз я прервался, когда платформа полностью вышла на рабочий режим. Как и другое оборудование, к счастью, оно не имело привязок к владельцам, поэтому я и привязывал их к себе, к своему симбиоту. Там же развернул патрульного дрона и технического дрона, вставив источники питания. Они начали входить на режим, ну а я вернулся на склад. Чуть позже технический дроид убрал шар с медкапсулой в грузовой отсек платформы, которая едва слышно стрекотала, зависнув в полуметре от поверхности земли. Мне принесли отдельный пустой ящик. Поэтому, если какой кристалл меня заинтересовывал, то я убирал его в этот ящик. Брал все, что можно. Все базы знаний любого направления, даже если они мне нафиг не нужны. Как и ожидалось, большая часть баз знаний были бытового применения и промышленного. Техники для инженера несколько было, охрана крупных промышленных объектов, даже управление фабрикой, администрация, бухгалтерия и остальное. Базы по юриспруденции меня тоже не интересовали, но я их собрал. Разве что вызвала вспышку интереса база «Империя Здов» — язык, письменность и обычаи. Вот ее я сразу вставил в приемник и закачал на нейросеть. При любой возможности выучу. Тут стоит немного отвлечься, чтобы пояснить свой интерес к этой базе. Дело в том, что язык древних я знал постольку поскольку. Специальной базы, как сейчас, не было. Язык я учил по боевым, техническим, инженерным базам. Там давали небольшие знания, чтобы я не плавал в новых умениях. Но, как я уже говорил, знания языка и письменности были специфичны и больше касались того, в чем и были особенности такой базы. Так что знания языка у меня были больше однобокими. Честно говоря, я больше знал письменность, чем мог на нем говорить. Так что находка меня изрядно порадовала. Нужно ее обязательно изучить. О, и пару фильмов нужно взять. Буду практиковаться в языке, повторяя за героями фразы. За эти 2 часа я проверил всего 3 контейнера из 22 с кристаллами. В большинстве мусор. Базы знаний встречались едва ли не в каждом 40-м кристалле. В основном там были фильмы, художественные или документальные, образовательные, вплоть до порно. Даже записи отдыха ранее живших тут людей были. Брать не стал, да ни к чему они мне. Так вот, я закончил с 3-м контейнером и принялся за 4-й, когда от входа подошел завскладом. Все стихло. Похоже, бой наверху окончился. Да я вообще удивлен, что корпоранты оказали сопротивление. Тем более государственному военному флоту. Думаю, тут не бой был, а попытка прорыва, чтобы уйти в империю. Защищать планету они бы не стали. Видимо, последние находки на планете были таковы, что они решили вывести их во что бы то ни стало. Возможно, и так, согласился тот со мной и сел рядом. Устроился я с удобствами. Мне принесли стул, поставили рядом контейнер и ящик, так что я достаточно быстро работал, да еще с некоторым комфортом. Что у главы? Все так же. Длинная очередь страждущих. Боевые подразделения уже все прошли через эту процедуру. Все девчата из веселых домов тоже. Сейчас управленцы проходят. Потом же и до простого люда дело дойдет. Кстати, глава пропустил без очереди, как подарок и в качестве благодарности нескольких искателей. Это они нашли капсулы. Да и другие интересные находки числятся за ними. Хороший у вас глава. Знает, что делать в нужное время. Это точно. Кстати, сам как сюда попал? Такие вопросы тут было не принято задавать. Прошлое остается там, а тут настоящее. И людям дается еще один шанс начать жизнь с чистого листа. Чуть помедлив, завскладом ответил. После суда в камеру, потом потерял сознание, очнулся на транспорте на орбите этой планеты. После чего криво усмехнулся и спросил. «Хочешь знать, почему меня к пожизненному приговорили?» «Не особо, но выслушать могу. Скучно тут у вас». «Маньяк я, серийный». «По кому работал?» Косо, посмотрев на него, задал я вопрос, ни на секунду не прерывая свою работу. «По детям», — коротко ответил он и отвернулся, после чего глухо сказал, «Мне после суда мозгоправы установки сделали, так что теперь меня это не интересует». «Глава знает?» «Знает». Дальше разговор как-то скомкался, за складом немного посидел и ушел к воротам, где стал разглядывать звездное небо. А я так и продолжил работать. Общаясь с этими людьми, я как-то стал забывать, что большая часть из них попала сюда за дело. Вот сейчас мне это ясно напомнили. Люди, конечно, пытаются быть другими, подстраиваясь под новый мир, но душа-то остается прежней. Тут еще ничего. Это я не бывал в селениях, где царит анархия и закон сильного. Разогнувшись, я посмотрел в сторону ушедшего за вскладом и решил сменить работу. Временно, а то тело затечет. Оставив контейнеры с кристаллами на месте, я направился в сторону стеллажей, где во множестве находились разные контейнеры. Мы уже договорились за вскладом, что я буду описывать, что за маркировка стоит на том или ином контейнере. Мне это ничего не стоило, так что рядом зашагал помощник с планшетом и все за мной записывал. Я за это время подобрал себе расходники к капсуле, для платформы по мелочи нашел запчасти, для дроида и дрона. Неожиданно дополнительный комплект вооружения для полицейского дрона нашел. Нелетальный, правда, но подавитель мощный, и его вполне можно поставить на моего патрульного дрона. Среди контейнеров я нашел даже два комплекта дома-колонизатора. То есть, после активации разворачивается временное жилище, где люди могут жить, пока нормальный дом не построят. Такой дом может простоять 50 лет. Обычно переселенцы из них потом делают или гостиницы для приезжих, или сараи, ну, или хлев для скотины. В принципе, нормальные дома типа барак. То есть удлиненный такой дом с 6 квартирами в нем. У каждой свой вход. Санузел, кухня, пара спален, гостиная и общий зал. Вот что было в каждой квартире. Находка интересная. Я ее за вскладом показал, который сразу заинтересовался. Несмотря на довольно масштабное строительство, на котором был задействован почти весь город, домов все же не хватало. Правда, отдавать находки я не собирался, мне они и самому могут пригодиться. Тем более такая редкость, комплект переселенца. В общем, оба контейнера были отправлены на платформу, которую уже охранял мой патрульный дрон. Постепенно грузовой отсек платформы пополнялся, почти до 5 тонн дошел. Как оказалось, такие комплекты еще были, нашли 7. 2 я себе прибрал, остальные с барской руки разрешил оставить местным. Склад, пока я в нем находился, числился за мной, и все тут принадлежало мне, так что я был в своем праве. Вот отберу себе все, что нужно. Тогда он вернется под их руку, а пока пусть не наглеют. Как я и думал, за вскладом, который убегал на доклад к главе, быстро вернулся и попросил развернуть эти бараки у них в поселке. Платой была за это молодая девушка из последнего набора. «Не интересует, мало ли, за что она сюда попала», — отмахнулся я. «Так, помогу. И надеюсь, если будет такая ситуация, в будущем вы поможете мне». «Это обязательно», — серьезно кивнул тот. «Ладно, вы пока выбирайте, где их поставите, и подумайте, что делать с остальным оборудованием». «С каким остальным?» — споткнувшись у входа, удивленно спросил завскладом, обернувшись. А разве там, кроме бараков с квартирами, еще что-то есть? Конечно. Это же комплект переселенца. Там есть мобильные энергоустановки, можно сказать, реакторы. Питания должно хватить лет на 5. В каждом комплекте по электростанции. Мощности хватит на 5 таких бараков, еще и останется. С запасом делают. Плюс водонапорные башни. Воду сами подведете. Это переселенцы делать должны. Насосы и трубы идут в комплекте. Канализация, соответственно, тоже. Это все? Да, это же комплекты для жилья. Остальное в других контейнерах, только у вас их нет. Интересно, а откуда они появились на том складе? Это я и так отвечу, отмахнулся я, вернувшись к просмотру кристаллов. Скорее всего, они попали на склад путем махинаций завскладом. Уверен, ни по каким документам они не проходили. Хотя действительно интересно, для чего они ему были нужны. Может, на будущее запасал? Может быть. Ну ладно, я к главе и главному архитектору города. Нужно же решить, куда воткнуть эти бараки и с остальным что делать. Следующие 3 часа меня никто не беспокоил. Я уже просмотрел 6 контейнеров, до 3-й, наполнив кристаллами с базами свой ящик, и как раз встал, чтобы размяться и еще раз прогуляться по складу. Ну, чтобы посмотреть полки, ну, мало ли, что на глаза попадется. Именно в это время надо же было вернуться завскладом. Да еще он был не один. Шел в сопровождении невысокого мужчины. Возраст не скажу, но тут сложно определить. Им оказался главный архитектор, который уже набросал на схеме поселка, куда поставить бараки. Как оказалось, их решили разместить на окраине в одну линию, образовав еще одну улицу. Одна водонапорная башня и одна электростанция будут установлены для питания этих бараков. Остальные станции и водонапорные башни будут установлены в других местах города. Башни задействуют, чтобы во всех домах была вода. А то насосы не справляются. А вот энергостанции заглушат. Это резерв на будущее. Главное, чтобы они были развернуты и переведены на ручное управление. Гидроэлектростанции пока хватало для поселка, так что новинки на будущее. Обсудив развертывание бараков, я согласился приступить к работе немедленно, тем более как раз активации не займет много времени. Это разворачивание будет длиться 16 часов, согласно сопроводительной инструкции. А там уже и без меня справятся. Тем более я собирался все перевести на ручной режим. Мы вышли из склада. Я пригласил жителей городка, что меня сопровождали, прокатиться на платформе. Тем более мне самому было интересно ею поуправлять. Делал я это в ручном режиме, так как базы по управлению подобной техники у меня выучено не было. Одно радовало. Я нашел 3 базы знаний, в том числе ремонт и управление наземной грузовой техникой. 2-го ранга. В нее входило умение управления и такой платформой. Одна база уже была залита мне на нейросеть. Осталось выучить, а пока только ручное управление. Первая активация барака еще была интересна своей новизной. Но уже дальше интерес как-то пропал и начал отдавать рутиной. Я аккуратно укладывал кирпичи будущих бараков именно в тех местах, где указывал архитектор, и активировал. Поставил энергостанцию и водонапорную башню. Все это начало постепенно, расширяясь, принимать окончательный облик. Строительные нанороботы активно работали. Но, как я уже говорил, дело это было не быстрое. Потом мы покатались по городу, где я разворачивал или водонапорные башни, или энергостанции. Трубы и провода должны появиться рядом с этими объектами в контейнерах, когда закончится разворачивание. Об этом я сразу сообщил архитектору. Все, дальше его работа. А я полетел обратно к складу, продолжать поиск интересных предметов.